и без ее согласия никто не может быть допущен в дом. Однако прибывший капитан Блача лишь подтвердил приказ об очистке особняка. Подписавшиеся выражают самый решительный протест, подчиняются только насилию. В связи с этим вещественные доказательства, хранившиеся в доме, уложены и увезены в здание окружного суда. Заняв особняк, подчиненные гайды, следуя его примеру, открыто насмехаются над судебными властями, срывают обои и так далее. Обиженные неделикатным обращением союзника и освободителя, белогвардейцы распаляют в себе тихую ненависть к нему. Этот самый гайда, ныне уже русский генерал-лейтенант с двумя Георгиями, изливает в мемуарах свою горечь его же обслуживающий белогвардейский генерал-барон Будберг, здоровый жеребец, очень вульгарного типа, держится очень важно, говорит плохо по-русски. Встречая прибывших в Екатеринбург белых офицеров, он выставил на вокзале почетный караул от ударного имени гайды полка с его вензелями на погонах, бессмертными нашивками и прочей бутафорией. Тут же стоит конвой гайды в форме прежнего императорского конвоя. Противно видеть всю эту бутафорию. Видеть на плечах русских офицеров и солдат вензеля какого-то чешского авантюриста. Бесконечно больно видеть, что новая русская военная сила подчинена случайному выкидышу революционного омута, вылетевшему из австрийских фельдшеров в русские военачальники. Вырастают эти бурьяны легко, а вырываются с великим трудом. Этот вульгарный жеребец стал ближайшим сподвижником Колчака, даже его родственником. Примечание. В мае 1919 года гайда женился на Екатерине Колчак, племяннице адмирала. Возвратившись в 1921 году в Чехословакию, гайда был некоторое время начальником генерального штаба, примкнул к профашистским элементам. Организовал заговор с целью неспровержения республики, за что был предан суду и в 1926 году разжалован. В послевоенное время за активное сотрудничество с нацистами был судим и расстрелян. Сергеев вел следствие до поздней осени 1918 года. Когда затребовал к себе его материалы Колчак, провозгласивший себя верховным правителем России. В предвкушении победы над большевиками он хочет подготовить судебный процесс над участниками тех трех ночей в Екатеринбурге, Перми и Алапаевске. Своим публичным преклонением перед тенью Николая II адмирал намерен продемонстрировать, во-первых, свое кредо поборника контрреволюции и реставрации, во-вторых, преемственность своей власти по отношению к царскому режиму. И 30 декабря 1918 года колчаковский министр юстиции Старанкевич телеграфной депешей в Париж заверяет союзнический совет, что для привлечения к ответственности виновных в цареубийстве адмирал использует в настоящее время все средства, имеющиеся в его распоряжении. 17 января 1919 года Колчак вызывает к себе генерала Дитерихса, именуемого главнокомандующим Сибирского фронта, и поручает ему общее руководство следствием по делу о казни Романовых. 23 января Сергеев в присутствии Иорданского передает Дитерихсу материалы, собранные с июля по декабрь. 2 февраля Дитерихс представляет Колчаку доклад о них со своим заключением. 4 февраля Колчак, заявив, что итогами следствия совершенно не удовлетворен, приказывает начать все сначала. 5 февраля Дитерихс и Старанкевич представляют Колчаку господина Соколова Николая Алексеевича, чиновника здешней прокуратуры, рекомендуется на место Сергеева. Соколов беснуется».